того мнения, что город этот надо объехать, не заезжая в него, чтобы не терять времени. Гленнерван согласился с ним, но Паганеллю, жадному до всяких достопримечательностей, очень хотелось побывать в Карлсбруке. Ему предоставили эту возможность, и Коломага продолжала медленно подвигаться вперед. Паганель по своему обыкновению взял с собой Роберта. Пробыли они в Карлсбруке недолго, но этого времени оказалось достаточно для нашего ученого, чтобы составить себе точное представление об австралийских городах. В Карлсбурге имелись банк, суд, рынок, школа, церковь и сотня совершенно схожих между собой кирпичных домов. Все это было расположено по английской системе, правильным четырехугольником, пересеченным параллельными улицами. Ничего не может быть проще, но и скучнее этого. По мере того, как город растет, улицы его просто удлиняются, как штанишки подрастающего ребенка, и первоначальная симметрия не нарушается. В Карлсбруке царило большое оживление. Обычное и заслуживающее внимания явление в этих вчера лишь народившихся городах. В Австралии кажется, что города, подобно деревьям, растут под влиянием солнечного тепла. Люди, озабоченные делами, бежали по улицам. Торговцы золотом толпились у транспортных контор. Драгоценный металл под охраной местной полиции привозился сюда с заводов Мендига и с горы Александр. Все эти люди, охваченные жаждой наживы, настолько были погружены в свои дела, что даже не заметили проезжавших мимо них иностранцев. Паганель и Роберт, осмотрев в течение часа город, поехали тщательно обработанными полями догонять своих спутников, которых вскоре и догнали. За этими полями потянулись обширные луга с бесчисленными стадами баранов и разбросанными хижинами пастухов. Затем вдруг, без всякого перехода, как это часто бывает в Австралии, перед путниками раскинулась пустыня. Симпсоновские холмы и гора Тарангувер отмечали южную границу округа Лодда под 144 градусом восточной долготы. До сих пор экспедиция не встретила на своем пути ни одного племени диких туземцев. Гленнервану уже приходило в голову, что в Австралии, пожалуй, так же не окажется австралийцев, как в аргентинских пампасах не оказалось индейцев. Но Паганель объяснил ему, что дикие туземные племена кочуют главным образом по равнине у реки Меррея, милях в 100 на восток. «Мы приближаемся к стране золота», — продолжал он. «Не пройдет и двух дней, как мы очутимся в богатейшем округе горы Александр. Туда в 1852 году устремилось множество золотоискателей. Дикарям пришлось уйти в пустыни Центральной Австралии. Мы с вами теперь в цивилизованном крае, хоть это и незаметно. Еще сегодня мы пересечем железную дорогу, соединяющую берега реки Меррея с морем. Но все же должен признаться, друзья мои, что в Австралии железная дорога мне кажется чем-то совершенно удивительным». «Почему же, Паганель?» — поинтересовался Гленнерван. «Почему?» «Да потому что это не гармонирует со всем окружающим. О, я знаю, вы, англичане, привыкли заселять свои отдаленные владения. Вы провели телеграф в Новой Зеландии, даже устраиваете там всемирные выставки, и поэтому вы смотрите на такую железную дорогу, как на нечто совершенно обыкновенное. Но ум такого француза, как и я, она переводит в замешательство и спутывает все это с представлениями о самой Австралии. Это объясняется тем, что вы смотрите в прошлое этой страны, а не в ее настоящее», — заметил Джон Манглс. «Согласен», — ответил Паганель. «Но свист паровоза, мчащегося по пустыням, клубы его пара, обволакивающие ветви мимозы и эвкалиптов, ехидны, утконосы и казуары, убегающие от курьерских поездов, дикари, которые в 3:30 садятся в эти курьерские поезда и едут из Мельбурна в Кастлин, все это не может не привести в изумление любого человека, если только он не англичанин и не американец. А ваша железная дорога отнимает у пустыни ее поэзию. Что из этого, если она открывает туда путь?» — отозвался майор. Громкий свисток паровоза прервал этот спор. Путешественники находились всего в какой-нибудь миле от железной дороги. Паровоз, шедший малой скоростью с юга, остановился как раз в том месте, где дорога, по которой ехала Коломага, пересекала железнодорожный путь. «Эта железнодорожная линия, как сказал Паганель, соединяла столицу провинции Виктория с самой большой рекой Австралии – Мюррейем. Эта необъятная река, открытая в 1828 году Стюартом, берет свое начало в австралийских Альпах, а затем, обогащенная водами рек Лаклан и Дарлинг, течет вдоль всей северной границы провинции Виктория и впадает в залив Энкаунтер, близ города Аделаиды. Мюррей несет свои воды по цветущим, плодородным местностям, и благодаря хорошему железнодорожному сообщению с Мельбурном по его берегам вырастают все новые и новые стоянки скотоводческих хозяйств. Эта железнодорожная линия эксплуатировалась на протяжении 105 миль от Сент-Хорста до Мельбурна, обслуживая также Кинтон и Кастлемен. Дальнейший ее участок длиной в 70 миль только еще строился. Шла она в Эхуку, столицу провинции Риверина, лишь в этом году основанную на берегах Мюррея. 37-я параллель пересекала полотно железной дороги в нескольких милях севернее Кастлемена, у Камдемского моста, переброшенного через Люттон, один из многочисленных притоков Мюррея. К этому месту Айртон и направил свою колымагу. Ехавшие же кругом ее всадники позволили себе роскошь помчаться туда галопом. Огромная толпа неслась к железнодорожному мосту, а жители соседних поселений покинули свои дома, пастухи бросили стада, и все они запрудили подступы к полотну железной дороги. Слышались частые крики «К железной дороге! К железной дороге!» Видимо, это смятение было вызвано каким-то важным событием, быть может, крупной катастрофой. Гленнерван и его спутники еще быстрее погнали своих лошадей. Через несколько минут они уже были у Камденского моста. Здесь им сразу стала понятна причина такого скопления народа. Произошла ужасающая катастрофа. Это было не столкновение поездов, а крушение поезда, напоминавшее самые крупные катастрофы на американских линиях. Река, через которую шла железная дорога, была завалена обломками вагонов и паровозов. Мост ли не выдержал тяжести поезда, или поезд сошел с рельсов, но из 6 вагонов 5 во главе с паровозом свалились в русло Люттона. Лишь последний вагон, чудом уцелевший благодаря лопнувшей цепи, один стоял на рельсах в каком-нибудь метре от пропасти. Внизу зловеще громоздились почерневшие погнутые оси, обломки вагонов, исковерканные рельсы, обуглившиеся шпалы. Далеко кругом валялись куски парового котла, разорвавшегося от сотрясения. Из этого скопления бесформенных обломков поднимались языки пламени и клубы пара, смешанные с черным дымом. После ужасного крушения еще более ужасный пожар. Тут и там виднелись лужи крови, обуглившиеся безображные трупы. Никто не решался подумать о том, какое число жертв погребено под этими обломками. Уже шла работа по извлечению погибших и раненых. Гленнерван, Паганель, майор, Джон Манглс, смешавшись с толпой, прислушивались к тому, что говорилось вокруг. Каждый из присутствующих старался найти какое-либо объяснение катастрофе. «Должно быть, мост провалился», — сказал один. «Какое там провалился?» — возражали другие. «Он и теперь целеходик. Видно, забыли перед проходом поезда свести его, только и всего». «Действительно». Мост этот был разводной, что требовалось для прохода судов. Неужели железнодорожный сторож по непростительной небрежности забыл свести мост, и мчавшийся поезд провалился в реку? Такая гипотеза казалась очень правдоподобной, ибо если обломки одной части моста и валялись под разбитыми вагонами, то другая часть его, отведенная на противоположный берег, продолжала висеть на своих совершенно неподвижных цепях. Ясно, катастрофа произошла из-за небрежности железнодорожного сторожа. Крушение случилось ночью с экспрессом номер 37, вышедшим из Мельбурна в 11 часов 45 минут вечера. Было около четверти четвертого утра, когда этот поезд, выйдя за 25 минут перед этим со станции Кальстельм, рухнул с Камденского моста. Пассажиры и служащие последнего уцелевшего вагона пытались было просить помощи, но телеграф, столбы которого валялись на земле, не работал, поэтому кастельменские власти прибыли на место крушения только через 3 часа. Таким образом, только в 6 часов утра удалось начать спасательные работы под руководством главного инспектора колонии и отряда полисменов во главе с полицейским офицером.

умолчав при этом, что вызвана она была преступлением. Не упомянул он также и о шайке беглых каторжников. Гленнерван собирался сообщить об этом только Айртону. Маленький отряд перебрался через полотно железной дороги в нескольких сотнях метров выше моста и продолжал свой путь на восток.